Женщины шли одна за другой по высокой траве по направлению к гулу моря и вдруг оказались на вершине крутого утеса, примерно в 40 футах над бледной полоской пляжа. Они осторожно слезли вниз по склону. Во время спуска груз попадал с носилок, и шкипер велел собрать его. Группа побрела дальше на юг вдоль берега. Они очень устали, но были теперь сильны духом. Несмотря на то, что руки и ноги болели, идти стало значительно легче, потому что их одежда почти просохла. С моря дул легкий ветерок, пахнувший солью. Он освежал лица, прочищал ноздри, выгонял из них запах джунглей. Иногда кто-то спотыкался о камень. Один раз Анни поскользнулась на водорослях, и носилки упали на песок. Но следующие 2 часа маленькая группа шагала бодро под лунным светом, приноравливаясь к ритму моря, и преодолела значительное расстояние. К 4 утра они пересекли пляж и увидели перед собой мыс, уходящий в море. Глядя на него, шкипер решил, что нужно либо замести свои следы, либо проплыть вокруг мыса. Войдя в море, он обнаружил, что вода доходит ему до пояса, хотя камни на дне довольно скользкие. Опять носилки были разгружены и поклажу разделили между женщинами. «Почему вы все время должны загружать и разгружать эти чертовы носилки?» — с досадой спросила Сьюзи. «Чего нервничать? Ведь она не несет их», — подумала Петти. «Так легче всего нести много вещей», — пояснил шкипер. «Если не разгружать их, все может промокнуть». Мы не смогли бы избавиться от пиявок, если бы намокли сигареты Кэрри. Один скользкий камень мог опрокинуть несущих носилки в воду, и все промокло бы. «Мне это нравится не больше вашего», — сказал шкипер. «Если хотите, оставайтесь. Не собираюсь с вами спорить. Можете подискутировать с теми бандитами». Обиженная Сьюзи вошла в воду, и маленькая группа начала обходить утес. На полдороги Сьюзи вскрикнула, уронила фонарик и мешок из москитной сетки, подпрыгнула и схватила свою ногу. Раздосадованный шкипер сказал: «Дайте мне ваш узел, Анни, и возьмите фонарик». Сьюзи, вероятно, наступила на морского ежа, и если будет прыгать, то наступит еще. Анни нырнула в воду, чтобы подобрать фонарик. Она видела луч света, и поэтому найти фонарик было совсем нетрудно. Анни осветила то место, где стояла Сьюзи. «Я вижу много коричневых мячиков размерами с кулак», — сказала она, вынырнув. «Они покрыты иголками». «Но я же сказал, морские ежи. Осмотрю ее ногу потом. Если иголка воткнулась, рана может воспалиться. А сейчас, Анни, посветите фонариком и найдите дорогу без ежей. Сьюзи может пойти сзади». Женщины почувствовали своеобразное удовлетворение от того, что Сьюзи отправили в тыл. Медленно они двинулись за Анни и вышли на еще один темный пляж. Когда небо посветлело, Анни возбужденно воскликнула: «Мы уже близко?» «Конечно», — успокоил всех шкипер. На самом деле он понятия не имел, где они находятся, и не мог сориентироваться, пока не станет совсем светло. Но не стоило огорчать женщин. Это только замедлило бы движение. Небо посветлело еще больше, из темно-серого стало бледно-серым. Вдруг в джунглях все стихло. Только пальмовые ветви шелестели на легком ветерке с моря. «Хорошо, 5 минут отдыха. Это наш последний привал», — сказал шкипер. «Расстелите холст, а то к вам опять кто-нибудь заползет». «Хочу пить», — простонала Сьюзи. «Не вы одна. Но мы скоро доберемся до водопада, и тогда сможете напиться вдоволь». Может, он ошибался насчет Сьюзи? Она постоянно ныла. Ни одна другая женщина не создавала столько шума. Но, наверное, бедняги просто не имели сил на это, поскольку окончательно вымотались. Оставив группу отдыхать на холсте, шкипер подошел к морю и посмотрел оттуда на пляж, пытаясь представить его таким, каким он выглядел с моря. мог водопад находиться на следующем пляже? Шкипер огляделся по сторонам. Нет, вряд ли, потому что там, ближе к северу, были заросли ризофор, а на соседнем мысе ничего похожего не росло. Когда они достигнут тех ризофор, придется увести группу немного в сторону. Никто не смог бы пронести такой груз среди корней, торчащих над и под водой, словно пораженные артритом пальцы. Шкипер вернулся к женщинам. «Чуть дальше. Идемте побыстрее, потому что после рассвета придется спрятаться за деревья, чтобы нас не заметили с корабля. А это значит, что нужно будет шагать по песку. Поэтому лучше поторопиться на твердой почве. Помните, мы совсем близко к цели. Скоро все искупаются в водопаде, поедят и лягут спать». «У нас нечего есть», — сказала Кэрри. «Я кое-что припрятал. Вставайте. Уже почти 5 часов». Когда они обогнули следующий мыс, горизонт стал бледно-желтым, и из-за него появился краешек солнца. Шкипер всегда удивлялся скорости, с которой солнце выходило из-за горизонта. 3 минуты, и вокруг светло. Если те ублюдки собираются начать поиски, то это произойдет скоро. Поэтому необходимо минут через 10 увести женщин в джунгли. Затем нужно позволить им поспать часок. Бедняги заслужили это. К тому времени поисковая группа либо пройдет, либо вообще не доберется сюда. Шкипер надеялся, что они доберутся к утру до водопада, но не получилось. Под пальмами женщины расстелили холщовый навес, который за ночь, казалось, стал раз в 6 тяжелее, и повалились друг на друга. Измученные, мокрые от пота, страдающие от боли в мышцах, они мгновенно уснули. Через 40 минут после того, как группа покинула пляж, шкипер услышал с моря шум двигателя, перевернулся на живот и осторожно высунул из зарослей голову. Большой черный катер шел вдоль берега. Он был примерно 20 футов длиной и имел на борту около 20 человек. Когда катер приблизился, шкипер разглядел поблескивание металлических касок и стекол биноклей. Судно двигалось очень быстро. К счастью, женщин не было на пляже. У них могло не остаться времени, чтобы спрятаться, и они побросали бы вещи прямо на берегу. Это все равно, что поставить знак или красный флажок. Шкипер проследил, как катер исчез за южным мысом. Да, оставаться здесь и надеяться, что подонки больше не появятся, было нельзя. Те могли слоняться взад-вперед целый день. Даже если они не искали беглецов, то могли нанести дружеский визит с АК-47 наперевес в местную деревню. Шкипер разбудил Петти, поднял ее и дал ей ружье. «Я пойду загляну за соседний мыс. Петти, не садитесь, пока я не вернусь. Если покажется катер, ложитесь. Если произойдет что-нибудь непредвиденное, стреляйте в воздух. Снимите ружье с предохранителя и нажмите на курок. Я вернусь как можно скорее». Испуганная до дрожи в коленях, Петти стояла, нервно сжимая в руках винтовку. Через 30 минут шкипер вернулся. «На той стороне бухты еще один пляж. На южном мысе заросли ризофоры. Я считаю, что водопад там. Жаль, что мы больше не можем идти по берегу, но, учитывая все остальное, нам повезло». Он кивнул в направлении спящих. «Будите их». Послышались стоны и вздохи. Кэрри разбудить было почти невозможно, но шкипер сказал ей на ухо: «У нас только что были посетители. 30 минут назад прошел патрульный катер». Все почти сразу сели, испуганно глядя на него сонными глазами, и, наконец, медленно поднялись. Шкипер достал компас, а женщины разобрали ненавистную поклажу. Группа двинулась к мысу по тропинке, ведущей на восток. Скоро шкипер понял, что им повезло. Джунгли здесь были вполне проходимыми. Тропа шла под высокими деревьями столетнего возраста и 10 футов шириной в комле. Они тянулись на протяжении 60 футов, образовывая красивую рощу, свет в которой был тусклым и зеленоватым. Весь лес был опутан лианами. Вокруг не слышалось ни одного звука, кроме шелеста листьев. «Здесь очень легко идти, но труднее, чем по лесам моего детства в Калифорнии», — подумала Петти. Они сошли с тропинки. Следуя указаниям компаса, шкипер вел группу к болотистым зарослям ризофор и, если повезет, к реке, которую образовывал водопад. Он громко отчитывал свои шаги, а Кэрри его дублировала, каждые 2000 означали примерно милю. Через пару миль они добрались до ущелья приблизительно в 40 футов длиной. На каменистых склонах рос кустарник, а в 60 футах внизу несся быстрый поток. Он, видимо, устремлялся к водопаду. И все это, вероятно, впадало, в конце концов, в море. Идти было нетрудно, и они преодолели значительное расстояние. Через полмили Петти прошептала шкиперу. «Что это?» Она кивнула в направлении 3 веревок, пересекавших ущелье. «Наверное, продолжение той тропинки», — мрачно ответил тот. «Бирманский мост». Мост был сделан весьма основательно. На нижнем тросе через определенные промежутки виднелись узлы. 2 верхних троса были привязаны на уровне рук, и каждый соединялся с нижним кусками ротанга. «Двигаешься, ставя одну ногу перед другой, как в балете», — пояснил шкипер. «Нащупываешь подошвой узел, кладешь локти на верхние тросы и толкаешь себя вперед». «Вы же не хотите вести нас по нему?» — затаив дыхание, спросила Сильвана. «Это легче, чем кажется, но не думаю, что нам придется воспользоваться этим мостом. Мы пойдем по краю ущелья и, может быть, переберемся через поток, если течение не очень сильное. Пошли, мы уже совсем рядом». Теперь мокрая обувь натерла всем ноги. Каждая женщина шла сейчас только потому, что еще двигались остальные. Шкипер чувствовал это и молил Бога, чтобы Сьюзи не упала. Если она остановится, на землю повалятся все. Сильвана услышала, как какая-то сумасшедшая птица повторяет одну и ту же трель. Вдруг, когда женщина согнулась под тяжестью носилок, ее ноги подогнулись. Кэрри, державшая другой конец носилок, почувствовала, как они выскользнули из ее ноющих рук и упали на землю. Плечи Сильваны дрожали. «Бесполезно. Я не могу больше идти». Она разрыдалась и опустилась на землю. «Я остаюсь». «Вставай, немощная сука!» Сьюзи пнула Сильвану ногой. «Мы прошли весь этот путь не для того, чтобы ты решала, идти нам дальше или нет». «Сьюзи права», — сказал шкипер. «Если вы не встанете, мы будем вынуждены оставить вас здесь». «Мне все равно». «Все равно», — рыдала Сильвана. «Идти я не могу». Сьюзи застонала. «Если ты останешься здесь, и тебя найдут, они узнают, где мы». Она снова пнула Сильвану. «Бесполезно качать головой», — возразил шкипер. «Бесполезно думать, будто вы нас не выдадите. Они станут пытать вас, и вы все расскажете, и ничего не сможете поделать. Кроме того, они все равно убьют вас». «Ты видела, что произошло с Изабель?» — произнесла Петти. «Мне все равно, я не могу двигаться», — продолжала рыдать Сильвана. «Хватит, Сьюзи», — устало сказала Анни. «Сильвана, мы обе должны идти. У меня есть мальчики, о которых нужно думать, а у тебя Лоренцо». Шкипер помог Сильване подняться на ноги. Маленькая группа двинулась вперед. Через 10 минут Петти подняла голову и сказала: «Слушайте». За плеском потока внизу слышался отдаленный гул. «Водопад!» — крикнула Петти. Гул добавил мучающимся от жажды усталым женщинам сил, и они пошли немного быстрее. Гул становился все сильнее. Тропинка стала спускаться в ущелье, и теперь группа находилась всего в 10 футах над речкой. Возбуждение росло. Кэрри вытянула шею. «Я вижу море! Впереди, сквозь деревья!» Через несколько минут они увидели черные камни на вершине утеса, а за ними сверкающее синее море. Внизу простирался песчаный пляж. Слева с утеса срывался вниз сверкающий брызгами водопад. «Не волнуйтесь», — предупредил шкипер. «Не забывайте об осторожности. Не выходите из-за деревьев. Неизвестно, есть ли там наверху кто-нибудь. Оставайтесь здесь, а я пойду посмотреть. Глупо попасть им в лапы после такого перехода». Его слова заметно снизили возбуждение женщин и чувство, что опасность миновала. Они опять разгрузили ненавистные носилки, сняли холщовый навес, постелили его и дружно повалились. Шкипер отправился на разведку. Через несколько минут он вернулся. Вроде тихо. «Теперь слушайте меня. Я иду искать пещеру. Но плаваю далеко не так хорошо, как Уинстон. Если со мной что-нибудь случится, старший станет Кэрри. Причин для беспокойства нет никаких. Просто кто-то должен руководить. Вы остаетесь здесь, потому что на открытом месте вас могут заметить». Шкипер взглянул на Петти. «Возьмите фонарик из корзины. Поплывете со мной». Он быстро снял свой желтый спасательный жилет, расстегнул рубашку, достал из-за пазухи все еще влажные карты берега, выбросил все из карманов на холст, несколько монет, кольцо для ключей, швейцарский армейский нож, миниатюрный компас и компас еще поменьше, в 2 дюйма в диаметре, взял подводный фонарик, ласты, маску и осторожно поставил Петти на ноги. На дрожащих от усталости ногах Петти и шкипер спустились по черным скалам вниз к каменному бассейну, в котором еще вчера весело плескались с Уинстоном. Через 20 минут шкипер вынырнул на поверхность в 7-й раз. Отплевывающийся и кашляющий, он так устал, что не мог выбраться из бассейна и вцепился в скалу. Его невесомое тело стало покачиваться в воде. «Не могу найти», — выдохнул шкипер. «Не могу долго оставаться под водой». «Я занимаюсь йогой», — сказала Петти. «Может, я смогу дольше не дышать? Давайте попробую». Она встала, разделась до белья, сбросила проклятую обувь, надела маску с ластами и соскользнула в воду. Петти опускалась все ниже и ниже, пока не добралась до дна бассейна мрачной массы ила и камней. Сквозь маску было нетрудно рассмотреть скалу, хотя она и казалась немного туманной. Петти медленно подплыла к ней. Под водой было не меньше скал, чем над ней, но в них не было заметно ни одной трещины или отверстия. Петти стала обследовать бассейн по системе, двигаясь справа налево. К 14-му погружению ее легкие готовы были лопнуть. На поверхности она слишком быстро вдохнула и опять нырнула было вниз, но закашлялась так же, как шкипер. Она не хотела, не могла нырять еще раз. Но Петти знала, что пещера где-то под водой. Вчера она своими глазами видела, как Уинстон исчезал на гораздо большее время, чем обычный человек мог задержать дыхание. Женщина разозлилась. Она знала, что проклятая пещера там. У нее даже был фонарик, чтобы посветить себе во время поисков. Бедный Уинстон нырял без него. Изможденная, измотанная Петти продолжила обследование бассейна. Теперь слева направо.